Второе. Александр Сергеевич Пушкин. Годы жизни 1799-1837. Пушкин ценил труд Карамзина и как воскрешение прошлого русского народа, и за литературный стиль, и за ученость автора. Пушкин был многогранный гений, у него был живой интерес к истории и проникновенное историческое чутье. Более того, он не только много занимался историей, но выступил и как автор двух замечательных исторических трудов «История Пугачевского бунта» и «История Петра Великого». «История Пугачевского бунта» вышла в свет в 1834 году. Это первый по времени научный труд, посвященный Пугачевщине. «В нем собрано, — пишет Пушкин в предисловии, — все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что мне показалось достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем». Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых. Пушкин ходатайствовал, чтобы для него было распечатано дело о Пугачеве, хранившееся в Государственном архиве, но Николай I ему в этом отказал. В своем труде Пушкин в простой и ясной форме излагает причины Пугачевщины, ее быстрое развитие и, наконец, ее подавление правительственными войсками. Хотя в основном это рассказ о военных действиях, но на фоне их выявляется психология различных слоев населения – яицкие казаки, крепостные крестьяне, горнозаводские рабочие и так далее. Все это далеко от литературной манеры Карамзина, скорее в стиле Тацита. Но пока Пушкин писал этот труд, в голове его родились и художественные образы. Он их воплотил отдельно в «Капитанской дочке» 1834-36 годы. Пушкин интересовался в юности личностью и государственной деятельностью Петра. Отчасти тут был и семейный интерес. Один из прародителей Пушкина был сподвижником Петра, абиссинский княжич Ганнибал. Пушкин дал яркий, слегка идеализированный образ Петра в своей повести «Араб Петра Великого» 1827 год. Кончив писать о Пугачевщине, Пушкин начал собирать исторические материалы о Петре и потом писать его историю. Труд этот был им не вполне закончен и отделан, только сравнительно недавно разыскана была и затем напечатана его рукопись. Пушкинская история Петра Великого написана в иной манере, чем история Пугачевского бунта. В ней больше единства. Петру посвящено главное внимание автора. Личность Петра сливается с его государственной деятельностью. По мере развертывания либеральной политики Александра I взгляды Карамзина становились все более консервативными. В 1809 году Александр поручил Спиранскому разработать план государственных реформ, цель которых была придать русской монархии некоторую видимость правового государства. Осенью 1809 года план начал вводиться по частям. Был создан на новых основаниях Государственный совет для обсуждения новых законов. При разногласии императору предоставлялось утвердить мнение или большинства, или меньшинства. В 1812 году Спиранский был отставлен и выслан в Пермь. План Спиранского, конечно, не был конституцией, но открывал возможность введения конституционного режима в будущем. Карамзин был встревожен этой возможностью и написал возражение, записку о древней и новой России, в которой он стремился доказать, что единственное спасение России состоит в незыблемости самодержавия, опирающегося на дворянство. В этой записке Карамзин резко критиковал либеральную политику Александра I и уверял, что вместо всех реформ достаточно было бы подыскать 50 хороших губернаторов и обеспечить стране хороших духовных пастырей. В 1811 году Карамзин довел свою записку до сведения Александра I при посредстве любимой сестры императора Екатерины Павловны. Она была замужем за принцем Георгом Ольденбургским. Дворец их был в Твери. Карамзин прочел императору свою записку, но не получил одобрения.